Братья, основание Священного Писания для наших рассуждений, для моей проповеди, я прочитаю послание к Галатам, 5 глава, 17 стиха. 5 глава, 17 стиха. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы». Тема «Борьба плоти и духа». Но прежде чем порассуждать непосредственно о борьбе, хочу немножечко поговорить о плоти. То есть мы должны знать врага своего. Как, по-моему, Спержин это сказал, если хочешь знать самого лютого врага своего, подойди и посмотри в зеркало. Ну, Священное Писание очень ярко и ясно открывает нам, что мы имеем греховную природу. И отношение Бога ко греху, вот уже на этом общении многократно касались, вот и в послании к римлянам, 1 глава, 18 стихом сказано, «Ибо возгорается гнев Божий на неправду человеком, на всякое нечестие». И о том, что Бог не терпит никакого греха, а мы по природе своей стали грешниками. Много было рассуждений на нашем общении об оправдании. Получаем оправдание мы даром. Теперь, одевшись в одежду праведности, мы имеем уверенность в спасении. Но, тем не менее, природа греховная, она в нас живет и будет сопровождать нас до конца земной жизни. И нужно ли нам, будучи уже праведниками по вере, помнить, знать о нашей испорченности? Конечно, нужно. Кто-то даже вот такое сравнение сделал. Говорит, вот по посланиям Павла замечен его духовный рост. Ну, его отношение, ну, даже и к самому себе. Послание к Галатам – это одно из первых, или самое первое послание. Ну, так считают богословы, что это первое послание, которое написал апостол Павел из 14. Послание к Галатам. Послание к Галатам, он пишет о себе так. «Я апостол, избранный не человеками и не через человеком, но самим Богом Отцом и Господом Иисусом Христом». То есть это большой апостол, избранный самим Богом на апостольское служение. Чуть-чуть попозже, в другом послании, он напишет «Я наименьший из апостолов». Ну, как бы, нет, я не имею в виду, это и не мое сравнение, вот, но не имею в виду, что он неправильно в Галатам написал. Он все правильно написал. Ну и даже правильные взгляды бывают, ну, более ярко сказано, бывает очень скромное. Тут уже звучит скромнее, да, я наименьший из апостолов. В следующем послании он напишет, я наименьший из всех святых. А уже в конце жизни, это последнее его послание, второе послание к Тимофею, он напишет, верно слово всякого принятия достойно. Христос пришел спасти грешников, из которых... «Я первый». Ну, и вот так в сравнении, вот кто-то, кто сравнил это, говорит, так он из первого апостола вырос в первого грешника. Ну, то есть, подмечая то, что чем человек больше растет духовно, тем он яснее и ярче видит свою собственную испорченность. И как он, апостол Павел, выражался и так, что... То, что есть, это только благодать Божья. То есть то, что у нас доброе, это то, что мы получили даром. Это не наше, не наши заслуги, не наши достижения. А то, что наше и нам принадлежит, это до конца испорченная природа. Что значит до конца испорченная? Я помню, у нас одна сестра, она обратилась к Господу уже в пожилом возрасте, ну, может быть, лет 65 ей было. Ну, года два готовилась к крещению. и собрания посещала, посещала беседы с крещаемыми. И вот она уже предстоит на членском собрании, чтобы церковь приняла решение преподать ей крещение или пока еще воздержаться. И я ей задаю ей вопрос. Вы верите, что Господь вам грехи простил? Конечно, верю. А почему вы так верите? Она подумала, ну я ничего плохого не сделала. А что он мне не простит? Что вы имеете, вы плохого ничего не сделали? Ну я никого не ограбила за свою жизнь, я честную жизнь прожила. Я никого не убила. Ну какие-то... Нет, я спрашиваю, а зачем тогда вас прощать? Ведь вы ничего плохого не сделали. Нет, ну обычные грехи, как и во всех людей там. Ну такое есть, конечно, но больших грехов я не делала. Я говорю, а что делать тогда тому человеку, который делал большие грехи, который грабил и убивал, а ему тогда что? Она подумала, говорит, да то его проблемы, пусть он думает. А я ничего плохого не сделала. Братья, мне видится так, что о нашей испорченности, о нашей греховности частично мы знаем из личного опыта. Ну даже мы, вот не бабушка 70-летняя или 60-летняя, а мы вот и в юности, кто из нас покаялся, кто более в зрелом возрасте. Мы это знаем на личном опыте, потому что, ну вот даже еще и в подростковом возрасте хочется делать хорошее, свято поступать, и не получается. Мы с этим соприкасаемся и в тревоге бываем, и на личном опыте мы видим свою испорченность. Как один мальчик, ну он 13-летний был, но... Такой крепенький, сильный мальчик, что даже обижал и постарше от себя, и 14-15-летних. Ну, даже бывало, побьет, родители возмущаются, но большая проблема была в том, что он был внук пресвитера. И пресвитеру дедушке было очень неудобно и стыдно, что вот такие сложности в церкви. Ну, и родители подходят, вот он кого-то побьет, да, после собрания или после воскресной школы. И родители жалуются, ну, что-то предпринимайте, ну, почему он должен обижать наших детей? Ну, дедушка, было большое переживание это, решил так вот как-то достучаться до сердца внука своего, пригласил к себе в гости, стал беседовать. Ну, этот мальчик уважал своего дедушку, и у него получилось. Ну, так он достиг сердца этого подростка, что он даже заплакал, подросток. И искренне дедушке признается, дедушка, поверь мне, я не хочу драться, драка сама из меня лезет. Ну, вот это вот такое меткое слово сказал, что оно, как оно, ну, метко прозвучало, да, так вот и у нас, у людей, ну, даже и у служителей, и не только у служителей. Ну, вот это мы ощущаем, что мы хотим делать доброе, а у нас не получается. Это мы, ну, и на личном опыте видим свою испорченность. Братья, ну, я понимаю, что до конца мы все равно себя не видим. Мы люди ограниченные, как и величие благодати Божьей. Ну, частично мы что-то понимаем и этому радуемся. А в основном-то мы принимаем верой. Потому что у веры больше возможностей, чем у нашего, ну, способности нашей осмыслить, осознать. Так точно и нашу испорченность. Мы частично видим это на личном опыте и страдаем от этого. Но думаю, что мы не до конца понимаем серьезности нашей испорченности. И поэтому то, что мы недопонимаем, мы принимаем верой. Как в Священном Писании написано, «Дух животворит, плоть не пользуют немало». То есть от плоти ни малейшей пользы быть не может, потому что она испорченная. Ну, говоря об испорченности нашей ветхой природы, нужно все-таки заметить. Вот брат Александр на первом часе касался немножечко, ну, кальвинистов, те, которые утверждают там о невозможности потери спасения. Но я тоже сейчас немножечко хочу коснуться. Испорченная эта природа испорченная, но кальвинисты, они утверждают даже то, что Библия не говорит. Они тоже очень много говорят в своем учении о испорченности до конца природы. И говоря об испорченности, подчеркивают, что природа наша настолько испорчена, что даже воля человека, она тоже мертвая. То есть право выбора человек сделать не может, потому что он мертвый, потому что испорчена от начала до конца природа, и настолько, что даже сделать выбор, принять благодать или не принять, человек не способен. Вот это уже идет в нарушение учения библейского. И больше, чем Библия говорит, не нужно добавлять. Почему? Потому что в Библии прямо сказано, ну, допустим, вот и в Ветхом Завете можно приводить, ну, у меня нет цели сегодня говорить о кальвинизме, поэтому я много не буду мест приводить, но несколько мест напомню. Ну, допустим, Иисус Навин говорит, «Изберите, кому служить». «Я избрал уже». Это он выразил такими словами. «Я и дом мой будем служить Господу». «И вы изберите». А если испорчена природа, а если, как говорят кальвинисты, невозможно уже, то есть человек не может выбирать. А каким образом? И они сравнивают это вот с мертвым человеком. Вот Лазарь лежит в гробу, уже смердит от него. Что он может выбрать? Ничего. Скажет Христос, встань, встанет. Не скажет, не встанет. Нет, это не подходит сравнение. Потому что природа-то испорченная, и поступать по-божьему не способна. Но сделать выбор, принять Божью благодать или отвергнуть, человек способен. И это и Ветхий, и Новый Завет – об этом говорит. Ну, я так вот вскользь, ну, за кальвинизм хотел это сказать, потому что мы говорим за испорченную природу, но все-таки, ну, не говорить больше, чем говорит Писание. Итак, моя мысль первая, которую я хотел выразить, сейчас подытожу, перейду к следующей мысли, о том, что до конца мы можем и не сознавать серьезность испорченной природы нашей, и то, что мы осознать не можем, верой принять нужно. Евангелие вообще принимается верой. И этот факт, что мы большие грешники, мы принимаем верой. Господь Иисус, находясь в доме Симона, фарисея, Симон пригласил его вкусить пищи. И когда он находился, возлежал с учениками, женщина того города, грешница, пришла, подойдя к Иисусу сзади, плакала, и омыла слезами своими ноги Иисуса. А потом стала ноги Иисуса вытирать волосами головы своей. Симон фарисей, видя это, подумал сам в себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему. Иисус, уразумев мысли фарисея, говорит, «Симон, у меня есть нечто сказать тебе. Скажи, учитель». У одного взаимодавца было два должника. Один должен был большую сумму, другой маленькую. Но так как у них не было чем отдать, он простил и одного, и другого. Как ты думаешь, кто из них больше полюбит господина своего? Кому больше прощено? Правильно ты рассудил. Но потом обращает внимание на эту женщину и говорит, вот я пришел к тебе в дом, ты мне воды не дал умыть ноги. А она слезами умыла ноги мне. Поэтому говорю, она больше любит, потому что ей больше прощено. И вот это одна из таких закономерностей духовных. Кому больше прощено, тот больше любит. Вот, например, два человека, дети верующих родителей. Один в 14-летнем возрасте покаялся, и до этого уже играл в оркестре, потом также христианский образ жизни ведет, в 16 или 15-летнем возрасте принял крещение, в 16-летнем возрасте уже проповедовать начал, и никаких грехов мира сего не испытывал. Другой ушел в мир. Прошел все глубокие греховные ямы, и, допустим, в 25-летнем возрасте пришел к Богу с глубоким раскаянием. Кто из них больше будет любить Господа? Согласно этой закономерности, кому больше прощено? Кто больше осознал себя или верой принял. Может человек грешить, все греховные ямы пройти, а говорить, ну я так большого это ничего не сделал. Ну подумаешь, там кого-то грабил, ну надо делиться, у грабителей надо грабить. И даже такое себе оправдывает, да? А может человек и в мир не уходить, но он воспринял весть евангельскую, что мы грешники испорченные. То есть мы все испорчены. Тот, кто был в мире, и тот, кто не был в мире. Природа у нас одинаковая. Только, может быть, условия разные были. И по этой причине у кого-то больше проявилась греховная природа, у кого-то меньше. То есть не от того, кто был в мире или не был в мире, а от нашего сознания и от нашего восприятия евангельской вести, что мы испорченные. Вот такова действительность, вот такова природа наша. Следующая мысль – а для чего нам нужно знать и помнить, и может даже углубляться в этой истине, что природа наша испорченная, даже тогда, когда мы уже верующие, когда мы оправданные, когда мы имеем уверенность в спасении, и имена наши записаны на небесах. Для чего нужно об этом помнить, знать и углубляться в познании того, что моя природа испорченная? Есть несколько причин для этого. Первое. Дела плоти известны. Они суть. Блуд, нечистота, непотребство и так далее, так далее. Ну, я сейчас не помню, мне кажется, в какой-то из бесед я говорил эту мысль уже, что это дела плоти человека, рожденного свыше, человека нерожденного. Наша плоть та же самая, одинаковая. И рождение свыше не плоти нашей касается. Дух возрождает для новой жизни, а плоть остается такой же. Ну, но мы все-таки же не делаем такие грехи. Блуд, нечистота, непотребство. Почему не делаем? Потому что духом умерщвляем дела плотские. Но мы должны помнить, как только дашь свободу плоти, она проявит себя, проявит во всей силе своей. И я буду способен сделать такие грехи, что сейчас и в голову не приходит. И мы должны помнить о своей природе греховной, что нельзя ей ни в коем случае давать свободу. Я помню, когда я был в подростковом возрасте, а у меня есть старший брат, на 6 лет старше меня. Ну, в моей жизни он сыграл большое значение. Ну, тем, что он вот еще совсем юным был, стремился к святости. И, сделав какие-то грехи, я не столько боялся наказания отцовского, как боялся, что старший брат узнает. И мне стыдно было перед ним. И вот такое сознание, и моя любовь к брату моему, как я сейчас понимаю, произвели определенное значение, определенное влияние на мое формирование. И вот помню, ну, я был, не знаю, сколько мне, 13-14 лет было. Что-то я затеял, и мне нужно получить разрешение у мамы. Ну, я сейчас не помню детали, на что. А я знал, что если я буду сильно уговаривать, я могу маму сломить. Ну, я спрашиваю, мама, можно там? Ну, я сейчас не помню, ну, допустим, там, до бабушки пойти. Мама говорит, нельзя. Я ее начинаю уговаривать. Ну, доводы какие-то выдумывать. А мой брат в другой комнате слушал, слушал, и потом говорит, мама, скользкую рыбу держи за жабры. Вот так и с плотью нашей. Вот так ветхая природа. Если ее не будешь держать за жабры, она выскользнет и натворит таких дел, что стыдно будет и на членском объявить, когда отлучать будут. Потому что дела плоти известны, и это моя плоть, точно такая. Это одна из причин, почему мы должны помнить и знать, что наша природа испорченная и способна только ко греху, способна только к тому, что противно святости Божьей. Такова наша природа. Какие еще причины, для чего нам нужно помнить и знать природу нашу? Для того, чтобы когда мы соприкасаемся с людьми упавшими, с людьми споткнувшимися, чтобы слишком строго не судить. Для этого тоже нужно помнить и о своей испорченности. Я помню, Николай Георгиевич ведет членское собрание у нас в шахтах, и одна сестра, ну, это, наверное, очищение проходило, и одна сестра в прошлом была отлученная. Ну, время прошло, ее восстановили. И, Ну, теперь предстал пред церковью, она говорит: ну, я замечаю в себе, знаете, что, братья и сестры, плохое? Я слишком критично отношусь к тем, которые, ну, где-то согрешают. Ну, что-то сделали неправильное. Греховное что-то сделали. И я вот не могу освободиться от этого, ну, подхода такого. Я слишком критично подхожу к таким людям. И я помню, какой Николай Георгиевич совет ей дал. Когда у тебя возникает вот такое негодование и критичное отношение к человеку согрешившему, ты вспоминай свой грех, и у тебя отпадет желание других критиковать. Я понимаю, что это, ну, тоже одна из причин. Я уже говорил эту мысль, что когда я думаю или говорю, как брат мог так поступить? Как до такого можно опуститься? Что я имею в виду между строчек? А я так не поступил бы, да? Если я не уверен, что я так не поступил бы, то есть я допускаю мысль, что и со мной это может произойти, если Господь меня не сохранит, тогда я не буду слишком критично высказываться. Да, да, если этот грех достоин даже отлучения, то нужно принимать это решение, потому что есть евангельский порядок домостроительства, да, и мы тут ничего свое не должны выдумывать. У нас есть Божья инструкция, как поступать в Доме Божьем. И мы должны так поступать. Но подход наш к человеку, вот о чем сейчас идет речь. И если я знаю, что и я тоже, если Господь не сохранит, способен на любой грех, потому что моя природа такова, тогда я не буду слишком критично подходить и к другим. Это вот тоже как бы одна из причин, почему мы должны помнить и знать свою испорченность. И даже, может быть, и возрастать в этом познании, как апостол Павел сказал, из которых, грешников, из которых я первый. Ну, теперь я хочу немножечко вот о самой борьбе плоти и духа. Братья, я прошу, знаете, прощения, что я иногда объясняю прям совсем по-детски. Может быть, потому что, ну, мое служение с юности связано с работой с детьми. Я подростковую группу когда-то вел, и потом лагеря вел. Поэтому я иногда, ну, кажется, простые вещи, вот хочется так все по-детски рассказывать. Ну, и если вот такое впечатление будет складываться, то я заранее прошу прощения. Вот как бы хочется эту борьбу более конкретно так вот представить себе, осмыслить. И вот я представляю, вот две природы. Вот плоть и дух. В какой момент человек имеет, ну, вторую природу? Что это за дух? И как эта борьба происходит? Вот человек вначале имеет одну природу, то есть до момента рождения свыше. У него одна природа. Пока у него нету второй природы, борьба все равно у него есть. Потому что даже у неверующих людей частица божества присутствует. То есть это совесть его. Совесть бывает в разном состоянии. Бывает человек сожженный в совести, бывает немощная совесть, бывает добрая совесть. То есть совесть не во всех одинаковая. И вот кто-то уже говорил, по-моему, Александр, что когда сестра говорит, а меня совесть не осуждает. Ну и плохо, что не осуждает. И я тоже, ну, иногда встречался с таким явлением, когда отвечают, что а меня совесть не осуждает. Значит, что-то с совестью твоей не в порядке. За такие вещи совесть должна осуждать, если ты в страхе Божьем пребываешь. Значит, что-то не в порядке у тебя. Но после покаяния человек, ну, я имею в виду искреннее покаяние и вера в прощение грехов, в оправдание, то человек имеет теперь добрую совесть, потому что кроплением крови Иисуса Христа, очистивший совесть от порочных дел. То есть теперь совесть добрая. Но даже и до покаяния совесть, она все равно может быть в разном состоянии, но она совесть. И даже самые большие преступники, они мучаются в совести своей от тех дел, которые они делают. И Еще раз хочу сказать, что ну, в разном виде эта борьба внутренняя происходит, но и у людей, нерожденных свыше, эта борьба есть. И делать доброе хочется. Да, это чаще всего вот на таких где-то не очень глубоких желаниях и останавливается, потому что сил для этого нету. Ну, хотя в какой-то мере бывает и люди неверующие, умеют добро сделать, умеют и ну, как-то и по совести поступить. И этого факта мы не можем опровергать. Это есть. Но это еще не новая природа. И это спасение абсолютно не дает. И если даже человек, ну, как бы религиозный, но его духовная или внутренняя сущность останавливается на том, что он только доброго хочет, и в каких-то вопросах, ну, все-таки руководствуется совестью. Это вот как раз и есть та самая праведность, которая абсолютно никакой пользы не принесет. Плоть не пользует немало. То есть от плоти пользы не будет. Хотя совесть есть, хотя совесть работает. Но когда человек получает новую природу, это совсем другое уже. Что такое рождение свыше? Господь сказал так, если кто не родится свыше, тот не может увидеть Царствие Божие. Рождение – это начало жизни. Вот не было ребенка в семье, а потом прошел процесс рождения. И я помню, был маленький, я не самый, ну, не из младших в семье своей, ну, из старшей половины. У нас у родителей было 10 детей, и я из старшей половины. И вот помню, ну, не знаю, может быть, мне 8 лет было, может, 10 лет было. Не мог никак понять. Вот как, допустим, у нас было 6 детей в семье. Все время было 6-6, и вдруг 7 стало. Ну, понять не могу, как это происходит. Все время 6-6, а теперь вдруг 7. Да, это новая жизнь. Почему? Рождение произошло. И теперь появилась еще новая жизнь, новая личность. И тоже член нашей семьи. То есть рождение – это начало новой жизни. А почему, когда идет речь о духовном рождении, рождение свыше? Потому что это новая жизнь, которую даст, может, только Бог. Если, ну, жизнь и физическую тоже только Бог дает, но это на уровне, ну, участия людей. Так Бог запрограммировал, да, это от Бога. И Бог дает жизнь каждой личности. А уж рождение от Бога, рождение свыше, рождение духовное, это тогда, когда сам Господь, или можно сказать, Дух Святой, вселяется в сердце человека. Это без вот этого вселения, когда вселяется Дух Божий в сердце наше, как сказано, что соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. И это происходит только с неба, это только от Бога, поэтому рождение свыше. То есть это выше наших возможностей, выше наших способностей. Это сделать может только Бог. Но не без нашего участия. В каком плане? В плане воли нашей. Этого должен я захотеть. Это я должен выполнить определенные условия. Условия очень простые. И нету здесь нагромождений никаких. Нужно осознать себя грешником, нужно совершить покаяние тоже. Конечно, я сейчас не останавливаюсь подробно, что такое покаяние. Ну, в полном объеме слова этого. Покаяние совершить и уверовать, то, что я прощенный, и теперь я праведник праведностью Иисуса Христа. А каким образом праведностью Иисуса Христа? Потому что Христос вселился в сердце мое, а Он праведник, и теперь я в нем. Он вселился в мое сердце, и я в нем сокрылся, во Христе Иисусе. И вот моя, Христос, моя праведность. Не так, что Он мне подарил праведность, Христос отдельно, а я отдельно, да? Ну, это мысль известная для нас. То есть я одет в праведность Иисуса только тогда, когда я в нем сокрылся. Ну, иногда это вот так по-детски, примитивно, вот так даже можно проиллюстрировать. Вот, допустим, вид праведного Христа – и вот вид грешного меня. И когда я сокрылся во Христе, все. Да, я здесь, но я укрылся в Его праведности. Я, укрывшись во Христе, теперь я праведник. Этот факт я принял верою. И теперь появилась новая природа. То была только греховная природа, теперь новая природа появилась. Когда у меня была борьба до рождения свыше, то сил против греха у меня нету. Потому что у меня только желания есть, ну и попытки есть. А чтобы одержать победу, нету силы, потому что ветхая природа, она сильная. Она сильнее моей воли. У меня нет силы воли, чтобы отвергнуть грехи. Об этом многие места Писания говорят. Ну, допустим, может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы. Можете ли делать доброе, привыкши делать злое? Ну, или как апостол Павел в Римлянам описывает. Доброго, которого хочу, не делаю. Злое, которое не хочу, делаю. И если я делаю то, чего не хочу, то не я уже то делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Вот и все. И больше я ни на что не способен, как только сожалеть и вопиять. Кто избавит меня? Это уже признание своего полного бессилия и сознание, что я нуждаюсь в помощи со стороны. Но когда Христос вселился в сердце человека, вот в послании к Иоанну мы читаем: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную». В другом месте Писания сказано, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему. Так кто в нас живет, Христос или Дух Святой? В этом плане, ну, как я разумею, что это одинаково, разницы нет. И так будет сказано правильно. Да, и Сын Божий, Иисус Христос, Он, совершив наше искупление, вознесся на небо. Но Дух Святой не о себе проповедует. Он возвещает то, что Христос сделал. И Дух Святой, живущий во мне, вполне могу сказать, что я Христа имею. Дух Святой вселился, ну, имеющий Сына Божия. То есть в этом плане это, ну, разницы нет здесь. И вот теперь, когда во мне Христос живет, тогда у меня есть шанс на победу. То есть в этой новой природе, если Христа не будет, а такой вариант может быть, когда, ну, в первом послании к Тимофею сказано, отвергнувши добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере. Когда человек терпит кораблекрушение в вере, Господь оставляет такого человека. И когда наступит этот момент, ну, я не нашел момента, который можно было бы объяснить. Вот после таких грехов, таких процессов оставляет Бог. По-видимому, может быть, я чего-то недопонимаю. Но, как мне видно, этот момент не мы определяем, Бог определяет. А нам вообще этими путями ходить нельзя. То есть отвержение доброй совести. Потому что, если этими путями пойдешь, то не... Опасность в том, что может дойти до того состояния, что вера терпит кораблекрушение, и тогда Господь оставляет. Но когда Господь во мне, тогда сила против греха, против плоти моей есть. Если когда не было Христа, не было новой природы, бедный я человек, и все. А теперь нет, теперь не бедный я человек. Теперь я богатый, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Теперь во мне есть источник силы, который легко одержит победу. Это сила Христова. А почему тогда и у христиан эта борьба бывает? А почему тогда нету победы? Потому что воля человека, и после того, как вселился Христос, Бог считается с волей человека. То есть не без моего участия происходит эта борьба и эти победы. Меня как личность Господь не уничтожает. Ни до рождения свыше я должен был сделать выбор. Изберите, кому служить. И после того, как Христос вселился в меня, опять я остаюсь личностью. И право выбора за мной остается, и Бог считается со мной. То есть Бог вопреки моего желания и вопреки моей воле побеждать мою плоть не будет. И поэтому за всякое согрешение я несу ответственность. Да, во мне Христос живет, во мне есть сила побеждать грех, но ответственность я несу, потому что при наличии возможности побеждать, а ты не побеждаешь. Почему? Ну или грех полюбился, или еще твердо не стал на этот путь, или как там. Ну, хотя это выражение такое, можно его и порассуждать, и оспаривать. Может быть, не очень точно я выразился. Но суть в том, что теперь есть сила побеждать, но не без моего участия. И очень близко мне тоже, как и нам всем, вот сегодняшнее рассуждение, то прилагая к всему все старание. Здесь и усилия мои нужны, потому что я принимаю участие. И то, что мне не подсильно, вот как на примере воскрешения Лазаря, подходят к пещере группа людей, там и Марфа с Марией, и Христос. Христос говорит: отвалите камень. Ну, в общем-то, камень отвалить – это непростое дело. Это мы видим даже из переживания жен, которые пришли в первый день недели к могиле, где был положен Иисус. И у них одно переживание было, когда шли. Кто камень отвалит? Из этого видно, что двум женщинам, которые шли, это абсолютно не подсильно. Если бы это было подсильно, я думаю, что они бы нашли в себе силы и отвалили бы этот камень. И тогда бы они не переживали, бы они знали, что абсолютно это не беда. Мы настолько любим Иисуса, отвалим этот камень. Но, по-видимому, это абсолютно было не под силу. Поэтому у них это переживание было. Шли и переживали. А кто же камень отвалит? И вот подошли к могиле, где лежит Лазарь. Ну, у Христа хватило сил Лазаря воскресить. А камень отвалить хватило бы у него сил или нет? Если бы он сказал: камень, отвались. Хватило бы, да, но он этого не сделал. Говорит: вы отвалите. Вот здесь видно сотрудничество Бога и человека. Нужно было, чтобы собрались несколько мужчин, поднапряглись бы и отвалили камень. А Лазаря поднять эти мужчины могут или нет? А если еще больше соберется? А если тысячи сильных мужчин соберется? Нет. Это невозможно. Это только Бог может сделать. И вот в нашей жизни и в нашей борьбе плоти и духа есть то, что мне подсильно, я это сделаю. Но легко сделали или нет? Нет, это поднапрячься надо, прилагая все старание. Но если я не буду употреблять усилия и старания, то и Бог не проявит свою силу. Потому что в этом как раз и я являю свое желание, волю свою. Тогда, когда мне определенно понятно, что я должен делать, камень отвалите, ну куда еще яснее, да? И нужно было отвалить. Но потом выходит Лазарь, а теперь что? А теперь развяжите его. Это даже женщинам подсильно, да? Это же не камень отваливать, а там веревки эти, пелена развязать, развяжите. А почему они сами не отпали? А это вы должны сделать. Лазарь это поднять вы не могли, я поднял, то есть Христос. А теперь вы отвяжите. Вот так и проходит сотрудничество наше и в духовной этой борьбе плоти и духа. Да, у нас нет сил против плоти, но это сила во Христе. И если мы приняли Христа, теперь победа гарантирована при условии, если ты этого хочешь. И ты теперь свое желание прояви в своем старании, прилагая все усилия. И тогда и Бог являет свою силу, и будет победа. Победа гарантирована. Но только если ты этого хочешь. Итак, братья, эти рассуждения вот об этой борьбе плоти и духа, ну, мне хочется как бы главную мысль вывести из моих рассуждений, что нам нет причины уныния, что вот у нас такая испорченная плоть, и что теперь нам делать? Эти все проблемы решились во Христе Иисусе. Победа гарантирована. Но я ответственен за эту борьбу и за победу. Сила Божья есть, Теперь нужно и решение принимать, и конкретное действие прилагать. И Бог действует, и победа будет. И поэтому, ну, как бы я уже сказал, причин для уныния нет, гарантия для победы полная. И если нет победы, я несу ответственность за это. Кто-то говорит, ну, это даже учение целое такое, что уже не я грешу, это ветхая плоть грешит себе. Да ничего подобного, я несу полную ответственность, и за каждый грех нужно искреннее раскаяние перед Богом. Да, Бог прощает, потому что кровь Иисуса Христа еще действует, и кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И если у меня что-то не получилось, не надо в уныние впадать, а покаяние надо совершать, не сбрасывая себе, никаких льгот себе не давая, понимая, что я несу полную ответственность, и поэтому с полным сокрушением я должен совершать покаяние и продолжать дальше эту борьбу, и она обязательно закончится победой, потому что во Христе Иисусе есть сила для этого. А если ты не хочешь, твое право, Бог тебя заставлять не будет. Это твой выбор и твое старание, а Божья сила. И тогда будет победа. Трудно следовать за Христом по земному пути с Христом. Грешный мир окружен во мрак и клевещет на верных врагов. О, мой друг, из последних сил терпеливо свой крест неси. Крестью